Записочка выли артисту, известному налетчику, бравшему банки, ныне отбывает пожизненное заключение. Уважаемый господин Саттон, наука замков, механизмы и гений Янки, нет-нет, иначе, уступая только Гудини, Уилли, кстати, никогда не имел при себе оружия. Был случай, например, в Куинсе, когда он работал с игрушечным пистолетом. Одевшись служащим Western Union, он вошел в банк и управился, действуя игрушечным пистолетом. Соблазн был неодолим. Дело даже не в деньгах. Как забраться и, соответственно, как уйти, в этом все дело. Узкоплечий, с впалыми щеками и фронтоватыми усами, побитыми молью, с мешками под голубыми глазами, Вилли лежал и думал о банках. Не сняв шляпы и остроносых ботинок, он лежал у себя в Бруклине на встроенной кровати, жуя сигарету, и ему грезились каскады крыш, трубопроводы, канализационные сети, стальные камеры. Запоры размыкались от одного его прикосновения. Гений не может обойти мир своим участием. Добычу он сложил в консервные банки и закопал в Flushing Meadows. Примечание. Парк в Куинсе. Он мог спокойно завязать. А он пошел прогуляться, увидел банк и запахло творчеством. В этот раз его накрыли, и он отправился в тюрьму. Там он замыслил грандиозный побег. Он составил в голове подробнейшую карту и вычертил идеальный маршрут. Он полз по трубам и подрывался под стены. Дело почти выгорело. Уже ему мерцали звезды, но когда он выдрался из земли, его ждали тюремщики. И они отвели его обратно, эту ничтожную личность, которая артистически уходила из-под любого замка, уступая только Гудини, и то незначительно. Его мотивы — крепость и совершенство исходной от человека системы надлежит испытывать, искушать, рискуя свободой и самой жизнью. Теперь ему жизни до самой смерти хватит. Говорят, у него целая коллекция Библий. Он переписывается с епископом Шином. Уважаемый доктор Шрёдингер, в книге «Что такое жизнь?» вы говорите, что из всех тварей только человек не решается причинить боль. Поскольку уничтожение есть разумный метод, каким эволюция производит новые виды, нежелание причинить боль представляется со стороны человека сознательным нарушением естественного права. Христианство и породившая его религия, то есть несколько быстротечных тысячелетий, создали ужасающие запасы. Поезд стоял, и уже закрывались двери, когда встряхнувшийся герцог вдавился в вагон, ухватил рукой ремень. Поезд летел в город. На Таймс-сквер много вышло, много вошло, но садиться он не стал. С места потом не пробиться к выходу. Так о чем бишь мы? А, своими замечаниями об энтропии, каким образом организм не поддается смерти или, как вы выражаетесь, термодинамическому равновесию. Будучи нестойкой органической структурой, тело грозит сбежать от нас, и оно таки нас бросает. Вот что реально тело, а не мы, не я. Реален этот организм, покуда он в силах сохранять свою собственную форму и отсасывать из среды нужное, вбирая негативный поток энтропии, ту другую жизнь,